Годы воспитания и обучения. Эпиграф. Любопытство – это неповторимая общеобразовательная школа природы. Смайли Блантон. Конец эпиграфа. Школа у нас ассоциируется с чтением, письмом, арифметикой, частично с естественными науками и историей. Но ребенок в школе не просто ученик, он цельная личность. Способность ребенка к обучению – зависит не только от того, что написано на доске, но и от великого множества факторов – эмоциональных подъемов и спадов, чувства локтя, наличия или отсутствия друзей, уверенности в себе, отношения с учителями, и это лишь небольшая часть списка. Ниже я вкратце опишу несколько периодов, через которые предстоит пройти вашему ребенку-интроверту за годы обучения. Зная, что его ожидает, вы сможете облегчить ему этот путь. Дошкольный возраст. Ранний дошкольный возраст – это время, когда ваш внутренник пытается подстроиться под окружающих экстравертов. Дети-интроверты учатся правильно вести себя в незнакомой обстановке, налаживают отношения за пределами привычной, комфортной семейной зоны. Они учатся регулировать расход энергии и привыкают к потоку внешних раздражителей. В младшую группу детского сада внутренники обычно попадают в возрасте около 3 лет. Вначале их водят туда, скажем, на полдня, 3 дня в неделю. Так они и привыкают к новой обстановке и дома проводят достаточно времени. Лучше всего, если в группе не более 10-14 детей и как минимум 2 воспитательницы. Правильный режим и тщательно разработанная программа обучения помогут вашему маленькому интроверту легко вписаться в группу. Отлично, если в садике есть уютный уголок, где можно уединиться. Опытные воспитатели понимают разницу в характерах разных детей и знают, какие задания они могут выполнять на каждой стадии своего развития. Собственно, именно этому и учат будущих работников дошкольного образования. Вы должны иметь возможность находиться в группе вместе с ребенком до тех пор, пока он не адаптируется к ней. Обычно внутренники нуждаются в помощи при смене домашней среды на обстановку детского учреждения. Особенно если в это время на них оказывают влияние какие-то стрессовые факторы, например, рождение брата или сестры. Одним достаточно для привыкания недели, другим может потребоваться больше месяца. Даже после недолгого перерыва, например, после болезни или каникул, детям понадобится помощь, чтобы снова влиться в жизнь коллектива. Покажите ребенку детский сад до того, как вы отведете его туда в первый раз. Например, сходите в выходной день на игровую площадку, поговорите о будущих играх и развлечениях. Заранее готовьте вашего внутренника ко всем будущим переменам, например, к каникулам и к окончанию детсадовского периода жизни. Обсуждайте с ребенком происходящие в детском саду события. Выясните, не огорчают ли они его. Предложите ребенку рассказать остальным членам семьи обо всем, что ему нравится и не нравится. Что волнует его в детском саду? «Я слышала, что сегодня к вам приходил заклинатель змей. Расскажи нам о нем». Обязательное условие – сначала ребенку надо дать отдохнуть. Постоянно общайтесь с воспитателями. Попросите, чтобы они приглашали других детей играть с вашим маленьким интровертом, если он слишком много времени проводит в одиночестве. Если воспитательница говорит, что ваш ребенок покорно терпит, когда у него отбирают игрушку или ломают его постройки, то разыграйте дома похожую сценку. Выберите время, когда ребенок будет бодрым и отдохнувшим, и предложите ему поиграть со строительным конструктором. Сделайте вид, что собираетесь сломать его постройку, и научите его громко говорить «не делай этого». Затем поменяйтесь ролями и сместите акцент на сотрудничество. Например, соорудите мост и предложите ребенку построить рядом другой. Расскажите ему, как вы сами в детстве ссорились и дрались на игровой площадке. Это поможет ребенку понять, что не ему одному приходится сталкиваться с такими неприятностями. Иногда маленькие интроверты расстраиваются из-за того, что другие дети не могут долго играть в одну игру и начинают вести себя импульсивно. Если ваш малыш пожалуется на такое поведение сверстников, то это хороший повод обратить его внимание на уникальность характера каждого человека, поговорить о том, что любой ребенок развивается в собственном темпе. Обсудите со своим ребенком его сильные стороны и скажите, что его друзья или подруги, несмотря на импульсивность, обладают массой положительных качеств. Просто они другие. Старшая группа детского сада и подготовительный класс. В 5 лет дети бывают просто восхитительны. Это чудесный возраст. Интроверты учатся сравнивать свой внутренний мир с миром внешним, наблюдают за поведением сверстников и старших, стараются освоить то, чему их учат, и осуществить свои идеи. Дети начинают анализировать свои переживания и формировать личный жизненный опыт. Все это требует от ребенка больших затрат энергии. Если ребенок-интроверт не успел завести одного-двух друзей в младшей группе детского сада, то они появляются, как правило, в старшей группе. Теперь, когда ваш маленький интроверт акклиматизировался в учебном заведении, он может со всей своей наблюдательностью изучать сверстников. Ребенок начинает понимать, почему с одними ему играть интересно, а с другими нет. Он улавливает связь между намерениями и поведением других детей, учится улаживать конфликты. Многие дети-интроверты, особенно те, у кого есть старшие братья и сестры, боятся идти в школу. Чтобы рассеять страх, до начала учебного года сходите туда с ребенком. Обойдите с ним все здание, покажите туалеты, столовую, учительскую. Пусть увидит, как весело может быть в классе. Не забудьте сказать ребенку, чтобы он поздоровался с учителем. Попросите кого-нибудь из детей постарше, друга, брата или сестру, отвезти вашего малыша на какой-нибудь школьный праздник. Теперь детям-интровертам приходится учиться в условиях постоянного прессинга, который несовместим с их природными склонностями. Иногда они жалеют о младшей группе и хотят туда вернуться. Помогите ребенку приспособиться к новой обстановке, признав эту трудность. Я понимаю, что в классе очень шумно, это мешает тебе сосредоточиться. Помогите внутреннику найти решение проблемы. Как ты думаешь, что можно сделать? Маленькие интроверты подчас оказываются очень изобретательными. Когда ваш ребенок освоится в классе и почувствует себя более комфортно, предложите ему подарить учительнице цветок или красивую открытку. Это совершенно естественно, если ребенок попросит вас помочь ему наладить отношения с учителем. Если вы всей семьей едете в отпуск, привезите какие-нибудь сувениры, например, красивые ракушки, которые ваш ребенок сможет раздать остальным детям. Это покажет им, что ваш маленький интроверт ценит их и считает себя частью коллектива. Устраивайте ребенку совместные игры с детьми, которые ему нравятся. Не жалейте времени на задушевные разговоры о школе, помогите малышу разобраться в его мыслях и чувствах, так вы сможете рассеять его скрытые опасения. Дело в том, что даже в таком нежном возрасте дети склонны к интернализации и самообвинениям. Например, вы можете спросить: «Ты думаешь, что Немо II, рыбка в классном аквариуме, умер по твоей вине?» «Да», — ответит ребенок, — «мне кажется, это я его перекормил». Здесь вы должны успокоить ребенка. «Очень хорошо, что ты мне об этом рассказал. Миссис Кларк объяснила мне, что это не твоя вина. Немо был уже очень стареньким». Начальная школа. Переход в начальную школу – это серьезная перемена в жизни любого ребенка-интроверта. Внешний прессинг усиливается, количество учебных предметов растет, и все это может буквально ошеломить его. Ребенка надо убедить в том, что постепенно все наладится, и ему станет легче. Так оно и будет на самом деле. Внутренникам проще учиться, если они могут связать новую информацию с фундаментом уже имеющихся у них знаний. Маленькие интроверты лучше усваивают материал, если он разбит на небольшие порции. Им подойдут творческие формы обучения, игры с развивающими карточками, рисование, сочинение незамысловатых стихов или песенок и, конечно, повторение предмета по дороге в школу. Чтение, письмо и математика – это фундамент знаний. Помогите ребенку сделать его прочным. Кратковременная память, очень важная для произведения операций с числами, слабая сторона внутренников. Поэтому им надо постоянно практиковаться в сложении и вычитании, повторять таблицу умножения. Наработка этих основных навыков у детей-интровертов продвигается медленно, так как одновременно они вынуждены справляться с массой внешних раздражителей, преследующих их в классе. Но когда ребенок успешно справится с базовыми знаниями, отстранитесь, предоставьте ему свободу и увидите, как он сделает самостоятельный рывок. Именно в это время у многих внутренников просыпается настоящая любовь к учебе. Главное – научить ребенка говорить у доски, не бояться выражать свои мысли. Помогите ребенку организовать свою учебу так, чтобы он не тратил энергию на страхи и тревогу, что подрывает его способность мыслить. Многим внутренникам нравится держать свои учебники и тетради по разным предметам в цветных ящиках и корзинах. Так они всегда знают, где что лежит. Если учитель говорит, что ваш ребенок на уроке рисует в тетради, витает в облаках и не участвует в обсуждениях, задумайтесь, в чем здесь дело. Возможно, так ребенок старается направить активность мозга на то, чтобы слушать, или же, наоборот, пытается отвлечься от происходящего. Последнее – это повод поговорить с ним, выяснить, что происходит. Ему не интересен материал? Он растерян, перегружен, он отстал и не понимает, о чем идет речь? Может быть, в классе очень шумно? Обсудите с ребенком его проблемы, и тогда вы сможете вместе решить их. Средняя школа. В средней школе многим детям-интровертам приходится бороться с ощущением, что они не такие, как все. В этот период необходимо обращать внимание ребенка на его сильные стороны, так как он, без сомнения, начинает отдавать себе отчет в том, что не является воплощением современного идеала. Доказано, большинство детей – экстраверты. Осознание этого факта помогает ребенку принять свою непохожесть на других, но при этом развязывает ему руки, позволяя быть самим собой. Признание со стороны семьи, нескольких близких друзей, увлекательное занятие и хобби в итоге могут компенсировать горечь ребенка от того, что он не самый популярный и выдающийся ученик в классе. Средняя школа требует от детей-интровертов массы энергии. Сложность заданий, количество предметов и связанное с этим напряжение растут. В средней школе закладываются основы следующей группы навыков, которые пригодятся ребенку в старших классах и университете. Например, умение конспектировать лекции. Внутренникам оно дается с трудом, так как обработка слуховой информации у них замедлена. Есть один способ, который может оказаться полезным для вашего ребенка. Это система записи конспекта в три колонки. Разделите лист бумаги на три столбца. Предложите ребенку записывать информацию таким образом. Основную мысль в одну колонку, поясняющие детали во вторую, а третью оставить для мыслей, которые придут в голову уже дома, после занятия. Помогите ребенку организовать свою домашнюю работу. Научите его выполнять самые важные задания в первую очередь, а объемные работы разбивать на более короткие фрагменты. Социальный и эмоциональный комфорт в немалой степени влияет на успехи в учебе, и нигде это не ощущается сильнее, чем в средней школе. Дети в этом возрасте могут отдалиться от родителей, если те ослабят свое внимание. Непременно проявляйте интерес к тому, что ваш ребенок в данный момент проходит в школе. Если он изучает великих художников, сводите ребенка в музей. Пойдите вместе с ним в библиотеку, выберите книги об этих художниках, показывайте ему образец дружелюбного поведения. Например, во время шумного застолья с массой незнакомых людей вокруг вы можете шепнуть своему маленькому интроверту: «Ну что, поехали?» Затем громко обратитесь к собравшимся за столом: «Привет всем, это моя дочка Гретхен, а я Линси. Отличный обед, вы не находите?» Именно в эти годы возрастает роль внешкольной деятельности ребенка. Он может стать скаутом, записаться в творческие кружки или найти какое-нибудь другое занятие. На каждое полугодие ребенок может выбирать что-то новое. Помните, что ребенок учится как в школе, так и вне ее. Средняя школа – это особенно тяжелый период. В это время все дети испытывают трудности подросткового возраста. Не уставайте напоминать своему ребенку о его достоинствах и дарованиях. И при необходимости вмешивайтесь в его внутренние монологи, чтобы не допустить излишней самокритики. Ребенок еще не сформировался, он пока только движется к осознанию собственного «я». Старшие классы. Многие внутренники рассказывают мне, что ненавидели выпускные классы средней школы за невыносимый шум и нарастающий социальный прессинг. Дети-интроверты часто выпадают из коллектива, так как уже готовы к более глубокому обучению, обгоняя в этом одноклассников-экстравертов. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это опереться на сильные стороны характера интроверта. Умение прислушиваться к ритму внутреннего барабанщика и шагать с ним в такт, делает более терпимым пребывание в старших классах. Кроме того, помогает уверенность, что в университете будет лучше. В старших классах интровертам труднее всего сбалансировать личное время и время общения с другими. Побуждайте детей к дополнительному отдыху, даже если они будут протестовать. Главное – сон. Научные исследования показывают, что для развития мозга подросткам просто необходимо много спать. Подросток-интроверт может сильно расстраиваться из-за того, что в классе его считают ботаником или чокнутым. Посоветуйте ребенку заняться чем-нибудь, не относящимся к учебе, например, фотографией, или какой-нибудь деятельностью, в которой он будет работать совместно со многими другими детьми, играть в ансамбли, выпускать школьную газету, выступать за спортивную команду класса или школы. Это позволит вашему ребенку познакомиться с новыми друзьями и в другом свете показать себя тем, кто его уже знает. Некоторые интроверты любят дискутировать, так как это позволяет упорядоченно обсуждать вопросы, в которых они чувствуют себя достаточно уверенными. Волонтерство – еще один неплохой вариант для интроверта. Такая деятельность приучает к ответственности. Если же ваш ребенок уже проявляет интерес к какой-то определенной профессии, то попытайтесь устроить его на бесплатную стажировку в профильную фирму, где он мог бы помочь в работе и присмотреться к ней. Некоторым интровертам в старших классах становится скучно. Им хочется изучать только их любимые дисциплины. Попытайтесь каким-то образом связать школьный материал с увлечениями вашего ребенка. Обсуждайте с ним эту идею, посмотрите, не может ли она изменить отношение интроверта к школе. Это настоящий талант не только знать, что вас интересует, но и умение сделать интересным любой предмет. В жизни не всегда приходится заниматься тем, что нам по душе. Если, например, ребенок проходит в школе какой-то исторический период, совершенно не вызывающий у него интереса, оживите для него эти сухие факты. Познакомьте ребенка с биографиями видных деятелей той эпохи, попробуйте исследовать собственное генеалогическое древо или сводить ребенка в музей. На успеваемость ребенка в старших классах могут негативно повлиять еще два фактора. Первый – это страх выделиться. Особенно это касается девочек, которые часто скрывают свои таланты, чтобы не привлекать внимание и не прослыть выскочками. Второй фактор – это бунт. Он вырастает из низкой самооценки, а иногда из гнева, направленного против родителей, учителей и других авторитетов. А возможно, ваш интроверт просто боится становиться взрослым и поэтому намеренно плохо учится. Помните, что внутренники лучше всего чувствуют себя, когда они подготовлены. Они прежде всего должны овладеть навыками самоорганизации и умением распоряжаться временем. А это, в свою очередь, внушит подростку-интроверту уверенность в том, что он готов к самостоятельной жизни. Оставайтесь его верным союзником, пока он пробивается сквозь заросли средней школы. Пусть временами он отвергает и вас, и вашу помощь, тем не менее ребенок продолжает нуждаться в вашем участии во многих вещах. В организации своего труда, в планировании своего расписания и выборе учебных приоритетов. Оказывая ребенку помощь в решении его проблем, не переступите черту, за которую он перестает чувствовать личную ответственность за все происходящее.